«Боже, как интересно! Я не знала!» — воскликнула Сандра. «Вот вам подводные находки!» Она осеклась от предостерегающего взгляда капитана. Но Чезаре преисполнился доверия к русскому. Человек, бескорыстно отдающий свои деньги на произведение искусства чужой страны, не мог не быть хорошим человеком. Это не поза. Зачем ему случайно встреченные итальянцы или не обладающие ни влиянием, ни богатством индийский художник? Из чего может быть черный сплав, который мог лежать в море тысячи лет и не подвергнуться никакому разрушению? — решительно спросил Чезаре. — Как я могу сказать? Смотря что из него было сделано. Возьмите известную железную колонну в Дели, воздвигнутую 1500 лет назад в царствование Кумарагупты, из черного, не поддающегося ржавлению железа. Ее размеры, 8-метровая высота и вес в 6 тонн, сами по себе свидетельство немалого искусства, не говоря уже о металле. Может быть, ваш черный металл просто такое вот железо? Чезаре решился и рассказал Иверневу о черной короне. Все заметили необычайное волнение русского геолога. «Так вы те самые итальянцы!» — воскликнул он, едва художник остановился перевести дух. «Вот так совпадение. Тогда и у меня есть кое-что для вас интересное». Как ни коротко было сообщение Ивернева о памятном вечере его помолвки в далеком Ленинграде, он едва смог досказать его до конца, засыпанный вопросами итальянцев. Поднявшийся ажиотаж в конце концов остановила Сандра. «Значит, существовала легенда, известная историкам и археологам». «Тогда понятно, что хотел профессор Дерогази». Ивернев вскочил, потеряв свое обычное спокойствие. «Простите, пожалуйста, мисс Читти, вы сказали Дерогази? Где вы с ним встретились?» «В Кейптауне», — ответил Чезаре. «Этот странный профессор предлагал мне огромную сумму за корону. И вы с ним знакомы?» Ивернев, не отвечая, встал и начал прохаживаться по комнате. «Черная корона с серыми камнями», — пробормотал он, — «серые камни. Где я слышал о серых камнях?» «Ага!» — вдруг воскликнул он, заметно оживляясь. «Мне говорил о серых камнях мой друг, минералог в Ленинграде. Камни, украденные из музея...» «Украденные!» «Надо написать ему. Вы считаете, что именно корона была причиной необъяснимого заболевания вашей жены?» — остановился он у кресла Чезары. «Я ничего не знаю, только другой причины не могло быть. Никто не подтвердил моих догадок. Я мечтаю поговорить с большим ученым, не специалистом, хватит их с меня, а с энциклопедистом». «Я напишу моему учителю», — Витаркананди вмешался Даяром. «Он знаток искусства древности с очень широкой эрудицией. Может быть, он поможет выяснить происхождение короны».